Глава 16. Следующая неделя выдалась суматошной. Мы с Сальвадором, Ули, парочкой магов-ищеек из штаба и охраной путешествовали порталами по мелким приграничным селениям. Ищейки рыскали в поисках зацепок. Я обходила больных и опрашивала местных. А ученые собирали пробы воды и почвы. Нейт Эйли с энтузиазмом глотал местную воду и все ждал, когда у него проявятся симптомы. Но те не спешили. Здоровье его оставалось крепким, как у быка, что весьма расстраивало ученого. А вот Нарвину, который расшевелил болото с ленивыми жабами под названием штаб и заставил всех работать, удалось схватить шпиона из Меридиса. Уж не знаю, что с ним собирались делать и как выколачивать информацию, но я ему заранее сочувствовала. В общем и целом дело двигалось, но медленно. Мужчины изучали пробы, а я листала справочники, доставшиеся от Эллен, и не рассчитывала на то, что все решится в мгновение ока. Но имелась и хорошая новость. Теперь в нашем доме всегда были порядок и чистота. Гретта не брезговала даже Йорика от пыли протирать. Куры вели себя прилично и исправно несли яйца. В саду завелись аккуратные кустики благоухающих цветов, а на столе и в кладовой всегда было чем утолить голод. Гретта приручила метлу и магическую печку, к которой поначалу боялась даже подходить. Говорила, что простолюдинки типа нее больше подходит обычная дровяная. Когда были прикрыты тылы, жилось легче и приятней, а мой желудок не клял меня за неправильное питание. Мы с Деллой ездили принимать роды и в Лихую, и в ее родную деревню Дурную, и в самом Левиле пациенток навещали. Девочка делала успехи, постоянно просила меня дать ей книги для изучения, внимательно слушала все, что я говорила. Когда я поинтересовалась, как закончилось их спонтанное свидание с Йеном, она покраснела и начала мямлить что-то невнятное. Проведали мы и Диди. Она чувствовала себя хорошо и занималась детьми и домашними делами, как и прежде, а то, что с ней случилось, казалось далеким сном. Даже сказала по секрету, что после операции смогла вздохнуть свободно и теперь использует мужа по назначению без опаски снова оказаться в тягости. Также нашлось время навестить и Найли. Симфизит донимал ее гораздо меньше. После бандажа девушке стало легче, и я показала ей лечебные упражнения. Радовало, что молодая мамочка сумела наладить грудное вскармливание. После родов прошло не так много времени, и кормилица малышу больше не была нужна. Найли выглядела вполне себе довольной и счастливой. Бледность прошла, появился аппетит. Ее муж очень тепло благодарил меня и заплатил сверхстоимости вызова. И хорошо, деньги лишними не бывают. «Это вам на личные расходы, нейромагичка», сказал при этом счастливый папаша. А я порой вспоминала Халли и надеялась, что она все-таки созреет. Но женщина не появлялась на горизонте. Я хорошо знала такой тип людей. Уговоры их не берут. Ну что ж, поживем-увидим. Главное, чтобы на самом деле в цирк уродцев не подалась от безысходности. И я буду очень рада, если Халли все-таки придет. Ее излечение будет означать торжество науки над невежеством и суевериями. А сейчас очередной рабочий день близился к концу, но я планировала успеть заказать крупную партию спирта, после этого зайти в мастерскую и проверить, как выполняется заказ на медицинскую мебель. Мы с Пескуном выходили из лавки со сладостями, когда я почувствовала, как кто-то дернул меня за юбку. Я молниеносно обернулась и увидела мальчишку лет 7. Он смотрел на меня, улыбаясь беззубой улыбкой. Передние зубы выпали, а постоянные вырасти еще не успели. Выглядел мальчонка, как уличный оборванец, и я грешным делом подумала, что он решил меня ограбить. Но вдруг тот достал из кармана клочок бумаги и помахал им в воздухе. «Послание для благородной Нейры». «Ох, спасибо, мальчик». Я протянула вперед руку, но пацан быстро спрятал записку за спиной и погрозил мне пальцем. «Нет-нет, сначала денежки». И нахально улыбнулся. «От кого записка?» спросила я строго. «От кого? От лешего», хохотнул тот. «Тетенька, я тороплюсь. Дайте монетку для бедного сиротки. А лучше две. Мне еще воровскую гильдию налог платить». И тут я сообразила, кто может быть автором всего послания. Сунув мальчонке в кулак несколько медиков, я взяла клочок бумаги и, отойдя в тень лип, подальше от посторонних глаз, развернула. «Ну что там?» – спросил Пескун. «Читай вслух». Почерк был грубым, буквы скакали, в словах ошибки. Но общий смысл записки был таков. «Тот, кем вы интересовались, имеет темные делишки с аптекарем на улице Красного Плюща». И все, больше ни слова. Роб Кривонос был удивительно краток. Я зачитала письмо Пискуну, а потом сказала. «Знаешь, о чем я подумала? Если у Ойзенберга темные делишки с аптекарем, то вариантов немного. Самый вероятный – это что он сговорился с ним и продвигает запрещенные лекарства, типа наркотиков или подобного. Оба неплохо на этом зарабатывают. Тоже подобие Лао Данума, который существовал в нашем мире и одно время был очень популярен. Почему бы и нет?» «Мне нравится ход твоих мыслей, Эл», – одобрил мелкий пушистик. «Я чувствую, что скоро этот недолекарь упадет носом в грязь и перестанет вставлять палки в колеса. Он и без моей помощи упадет, но этот процесс можно ускорить. Я думаю, Пискун, что нам стоит наведаться в ту аптеку». Аптека на улице Красного Плюща была всего одна, и я без труда нашла скромное здание, притаившееся между двумя серыми домами. Звон колокольчика возвестил о моем прибытии. Следом заскрипели половицы. Внутри остро пахло травяными настойками, и было слышно, как аптекарь толчет в ступке ингредиенты. Отставив работу в сторону, ко мне из-за стойки шагнул пожилой мужчина в очках. Выглядел он этаким безобидным добряком. Такого и при желании не заподозришь ни в чем криминальном. «Чего изволите, Нейра?» – спросил он, внимательно глядя мне в лицо. «Есть свинцовое белило, рвотный порошок для сохранения талии, компрессы для роста груди». Я кашлянула, прервав поток слов, и произнесла больным голосом. «Я к вам от Нейта Ойзенберга». Тот замолчал на несколько секунд, а потом его лицо приобрело взволнованное выражение. «И что он вам выписал, душенька? Можно поинтересоваться? Что у вас за недуг?» Я стрельнула глаза вправо и влево, а потом шепнула, сохраняя таинственность. «Я к вам за тем самым средством». «Тем самым?» – таким же шепотом переспросил аптекарь. При этом его взгляд из приветливого стал острым и подозрительным. Я почти увидела, как вертятся шестеренки у него в голове. Наконец аптекарь произнес. «Подождите здесь, Нейра!» И исчез за занавесью, ведущей в другое помещение. Угрызения совести не мучили меня, когда я отодвинула край тяжелой занавески и сунула нос в узкую щелку. Аптекарь снял с верхней полки стеллажа деревянный ящик, вытащил поддон с какими-то склянками. Под ним скрывалось второе дно. Я отпрянула, когда аптекарь задумал повернуться. «Что там? В облике браслета я ничего не вижу», – пищал Тин. «Да погоди ты, потом расскажу». Аптекарь снова возник у меня перед глазами и, сунув в руку фиал с жидкостью, назвал шепотом цену. Он не был болтливым идиотом, теперь старался поменьше говорить и всем видом показывал, что мне нужно побыстрее отчалить. Но я нарочно копалась в кошельке. «А как я узнаю, что средство подействовало?» Аптекарь кашлянул и побегал глазами по лавке, словно думал, что на потолке или под столом мог притаиться шпион. «Пойдет кровь!» Я округлила глаза и зажала рот ладонью. «Кровь?» Тот загивал. «Да-да, кровь. Много крови!» Вот теперь я на 100% убедилась, чем промышляет Ойзенберг. Это не наркотик, нет. Он направляет женщин к аптекарю, который тайно продает средства для изгнания плода. Святоша не брезгует запрещенными в королевстве методами и занимается тем, в чем пытался обвинить меня. Вот голубчик и попался. Лицемер проклятый. Теперь он у меня в кулаке. Могу хоть сейчас идти в местную полицию. Но если власти начнут разбираться, прижмут к ногтю Ойзенберга и аптекаря, то пострадают и женщины, которые пользовались их услугами. Я не знала этих женщин, как не знала обстоятельств, вынудивших их пойти на этот шаг. Не имела права их судить и не хотела провоцировать начало охоты на ведьм. Лесси избежала наказания, потому что умерла. Но если бы осталась жива, ее бы ждали годы заточения. Я расплатилась с аптекарем и покинула лавку. Вечер уже вступил в свои права. Какое-то время я бездумно шла по улице, держа руку в кармане юбки и сжимая в кулаке фиал, пока не вспомнила о забытом возле аптеки мгоходе. Задумалась так, что все из головы вылетело. Работа научила меня понимать женщин, любить их и чувствовать. И я правда не знала, что делать. «Эл, что теперь?» – осторожно поинтересовался Тиин. «Не знаю, мне надо подумать». «Да что тут думать?» – возмутился Пискун. «Ты что, зря связывалась с тем страшным бандитом? Давить надо Ойзенберга, пока он бед не натворил». Фамильяр был по-своему прав. Чем дольше Ойзенберг лечит, тем больше людей страдает. И многие считают, что это в порядке вещей, что они сами виноваты в своей болезни и в том, что лечение не помогает, а конечности отваливаются из-за гангрены. «Я тебе обещаю, что скоро Ойзенберг перестанет практиковать». «Ага», – раздалось скептическое. «Скорее он тебя прихлопнет где-нибудь в темном переулке. Или отравит. Ты не забыла, что он член гильдии, а это братья друг друга покрывает. Что бы он ни сделал, Лейн и коллеги за него заступятся». «Даже Лейн начинает прозревать», – успокоила я пушистого друга. «Все будет хорошо».